Глава 35. Дома неожиданно пусто. В отличие от тех дней, когда Лена на дежурстве, и я, как сегодня, ночую один, сегодня я точно знаю, завтра с утра Лены тоже не будет. Какое-то время занимаюсь наведением порядка после моих, которые собирались явно в попыхах и не совсем на трезвую голову. Грязная посуда на кухне, вещи не на своих местах, раскрытые шкафы. Минут через 45, когда я размышляю, протирать полы или так сойдет, в дверь раздается звонок. Вопрос с полами решается сам собой. Не сегодня. В камеру домофона обнаруживаю крематория. «Привет! Живой?» — пышет бодростью с порога Юра. «Меня Елена Робертовна просила за тобой глянуть сегодня вечером. Жрать есть что? А то я с утра в бегах. Давай в четыре руки сделаем что-нибудь». На деле четыре руки крематория оказываются его двумя руками, потому что он затевает что-то сложное на трех сковородках. Мясо, овощи со специями и гарнир. И места у стола и плиты банально не хватает. Щедрой рукой через 15 минут Юра вываливает половину казана того, что у него получилось, в две тарелки. Получилось достойно, о чем и говорю, принимаясь за еду. «Рассказывай». Через 5 минут сытый крематорий отодвигается от стола и открывает окно. «Покурю тут. Все равно никого ведь нет». «Кури». Вкратце рассказываю фабулу последних событий, поскольку никаких тайн делать из происшедшего ни от кого не планирую. Замес интересный». Юра задумчиво выпускает две струи дыма через нос в окно. «Чем-то помочь могу?» «Имею свой план, но именно тебе буду благодарен за обратную связь». Вкратце так. «Прикольно». Ржет крематорий через минуту, выслушав меня. «Несимметричный ответ. Гы-гы. Ну, чё тут скажешь, Саня? Ты мой принцип знаешь. Главное не мозги, главное характер. Тут ты чисто на характере можешь и выехать. В жизни и не такое бывает, особенно в наше время. Чем-то помочь могу. Лично мне идея весьма и весьма». Юра весело оттопыривает большой палец от кулака, поднимая его вверх. «Пока не надо». Качаю головой. «Мне важно начать самому». «Солидарен, достойно. Понимаю причины». Односложно кивает крематорий. «Да ну так и честнее. Людей-то на всегда можно, а Бога же не на. Так что все правильно. От Бога рано или поздно по-любому прилетит. Это те атеисты ничего не боятся. Ну да Бог им судья. В общем, маяч на втором этапе, если что. На меня рассчитывай. Мне это движение нравится». Через пару минут Юра, сфотографировавшись со мной в кухне и прихожей, отправляет сделанные фото в качестве отчета моей Лене и своей Алие и захлопывает за собой дверь. Не успеваю отойти от двери, как в нее опять раздается звонок. На этот раз в камеру домофона смотрит угрюмый Бахтин. «Привет. Жрать готовил». Он, разуваясь с порога, направляется на запах в кухню, где придвигает к себе вторую половину приготовленного крематорием. «Есть все можно». «Да, я уже». Содержимое казана Бахтин почему-то запивает водой из крана, явно прикидывая, как начинать разговор. «Саня, я мог бы сейчас отморозиться и вообще сделать вид, что все идет как надо». Наконец начинает он, вылизав насухо ложку. «Но я не считаю лично тебя чужим человеком, потому не смог не зайти поговорить». «Оценил», киваю. «Тогда давайте разделим вопросы». «Какие и на что?» — напрягается Бахтин, сводя вместе брови. «Давайте разделим вас как прокурора от вас человека, с которым я общаюсь на личном уровне. Поясняю. К вам, как к человеку, у меня нет ни единой претензии. Даже более того, я вижу, что вы решились на дополнительные риски для себя, которые бы не стали коллекционировать, если б не я». «Ух ты, приятно, что кто-то понимает». Бахтин наклоняет голову к плечу. «Тогда договаривай вторую часть». «Вторую и третью. Я также вижу, что ради меня лично вы собираетесь задействовать и какие-то неафишируемые резервы из тех, что работают ограниченное количество раз. Пистолет с одним выстрелом, кажется». Роберт просветил. С тщательно маскируемым удовольствием уточняет Бахтин. «Он. Не сегодня. Раньше, киваю. Но вот какая штука. Это были пункты 1 и 2». «Олег Николаевич, не обидьтесь сейчас, пожалуйста». «Пугаешь?» — тут же подбирается Бахтин. «Это сейчас будет третья часть?» «Она». Вы еще и государственный чиновник большого масштаба и служивый человек. Все мои претензии к вам лежат исключительно в той, профессиональной части. Смеюсь, поскольку вытянувшееся лицо Бахтина сейчас нельзя наблюдать без смеха. «Саня, у тебя все в порядке?» — осторожно уточняет Бахтин, внимательно хмуря брови. «Ты ничего не путаешь?» Вот то же самое мне сказал Ербол Колдыгулов, когда я ему изложил свое видение. Продолжаю улыбаться. «И чем же я тебе, как прокурор, не угодил?» Сомнения и удивления Бахтина можно намазывать на хлеб. Настолько они густые и осязаемы. «Вы мыслите категориями прошлого века, ну, если угодно, категориями прошедшего периода. И вот почему». «Услышал тебя», — задумчиво произносит Бахтин в ответ по окончании моих пояснений. «Но непонятно, к чему ты прошлый век приплел. Я в том веке лишь учился. Теории. Жил-то и на практике обкатывался уже в этом. В каком году институт закончили?» 97-й, а что? А учебники, когда написаны были? И преподаватели каких времен, включая их методику и взгляды на вещи? Преподавателей молодых не было, факт, соглашается Бахтин. И учебники были тоже в возрасте. Учебник Саня не один год пишется и издается, там на пятилетки счет. Вот именно. Получается, вас учили по материалам, разработанным в лучшем случае в третьей четверти прошлого века. Сейчас другое время, Олег Николаевич, и за эти полстолетия все ушло очень далеко вперед. Меня, как гражданина, не устраивают ваши методики принятия решений. И я сейчас не о вас лично, а о всем поколении, пардон. Даже интересно, что ты предлагаешь. С места начинает веселиться Бахтин, оглядываясь по сторонам на предмет, что еще можно съесть. Из холодильника ставлю перед ним тазик с оливье, который он принимает с благодарным кивком, и в 2 минуты поясняю на пальцах. Даже не знаю, что сказать. Бахтин с ложкой завис над пустым тазиком из-под оливье. Резко, резко, резко. Он качает головой, повторяя одно и то же несколько раз. Видимо, действительно впечатлило. Ну а теперь сравните с вашим понятийным аппаратом, пожимаю плечами. И даже не так. Сравните с тем, что лично вы считаете правильным в части мироустройства и государственного устройства. Да я не то чтобы что-то считал правильным или неправильным. С досадой морщится Бахтин и тянется к одинокой пачке печенья на подоконнике. Просто видишь, ты мыслишь как аналитик-разработчик. Вот. Пачка печенья быстро вскрывается, и печенье одно за другим начинают мелькать в руках Бахтина. А я на это не затачивался, да. Я же исполнитель. По шаблонам мышления, так сказать. Ты понимаешь? «Разумеется, киваю. Я оперирую понятием «аналитический прием». Так вы еще, Олег Николаевич, один из лучших. Ну, как по мне. Я же интернет читаю, и что люди в стране и о стране говорят, тоже слышу. Да и работаю не в вакууме». «Ты решение принял?» — резко меняет тему Бахтин. «Да, потому вам и сказал. Мало ли. Чтоб не было, как с тем Колдыгуловым. Вроде всю жизнь честно служил, делал, что говорят». А в итоге оказался преступником, который всячески вынужден выкручиваться. «Он не преступник», — четко разделяет слова Бахтин. «Ведомственная компетенция в данном «Олег Николаевич, извините, перебиваю, неинтересно. У каждого своя голова на плечах. Я и так вошел в положение этого Колдыгулова, по Илику, возможно. Еще неизвестно, кстати, что бы с ним было, останься он на той базе». «Да чтобы было как раз понятно», — ежится Бахтин. Там до сих пор все в разные стороны разлетается. Вояки ж все всегда хранят, как придется. Что-то, видимо, сдетонировало не там, а что-то другое с нарушением дистанции вплотную стояло. Ну и по цепочке. «Ладно», — встряхивается он, — «я тебя услышал. Спасибо за понимание. Надеюсь то же самое сказать вам через некоторое время», — киваю в ответ, пожимая ему руку в прихожей. «С моей стороны все в пределах правил». Прикрывает веки Бахтин. «Как бы крамолы нет, пробуй». Бахтин двигает подбородком, разминая шею, прислушиваясь к ощущениям. «Я, честно сказать, не готов вообще обсуждать твою тему. Не скажу, что все и все только тебя гениального и ждут. Но с другой стороны, он снова прислушивается к себе. А почему бы и нет? 21 век, говоришь? Посмотрим. На меня рассчитывай, если ты в рамках закона. А противодействие будет, ну, сам понимаешь. Маяч. Формулирует таки завершающую мысль Бахтин, отправляясь вниз по лестнице и не вызывая лифта. Закрыв дверь за Бахтиным, я иду делать то, что собирался еще до прихода Юры. В списке контактов разыскиваю свою бывшую одноклассницу Юлю, которая берет трубку через буквально полторы секунды. «О, Стесев, привет! Неожиданно!»